сказание о святом Аврааме, мученике болгарском, память 1-14 апреля. Святой Авраамий по происхождению своему не был русским, а иного языка, вероятнее всего, болгарином волжским. Он занимался гостьбой, то есть торговлей по разным землям. Кто обратил Авраамия к христианской вере, когда и где он принял святое крещение, это остается неизвестным. Естественно, что разъезда по христианским землям в качестве торговца и встречи с христианами, купцами, познакомили его с евангельской верой, и это склонило Авраамия к православной истине, привело к сознанию ложности всех остальных вер. В 1229 году приплыл он по Волге с товаром в столицу Болгарии, на главный рынок всего царства. Болгар Великий, называемый в наших летописях великим городом. Увидали болгары большое богатство Авраамия, узнали, что он не русский и, значит, не получит защиты ни от других русских торговцев, которых немало жило в столице Болгарии, ни от суздальских князей, которые не давали в обиду своих подданных, и взяли его под стражу. Может быть, они считали Авраамия изменником веры отцов и законов их жизни, опасались, что за ним последуют другие их сородичи в обращении к Христовой вере, которую он неленостно проповедовал, и решили вернуть Авраамия в ислам или погубить. Много дней принуждали его отречься от Христа, но безуспешно. Потом начали увещевать ласками. Святой Авраамий не поддался и ласкам. Он небоязненно исповедовал Христа истинным Богом и проклял Магомета и веру болгарскую. Болгары запрещали ему это, стращали муками, но исповедник Христов не восхотел им покориться. Оставив все, от всего отказавшись, он предпочел умереть за Христа. Нечестивыми болгарами он был сначала повешен вниз головою, потом 1 апреля 1229 года усечен или обезглавлен на месте, которое и до ныне известно по преданию. Оно в полутора верстах от селения Успенского, бывшего Болгара Великого, в небольшой рощице. Здесь вырыт колодезь с холодной, как лед, водою. Русские христиане, бывшие в то время по торговым делам в Болгаре, взяли тело святого мученика и погребли его на христианском кладбище великого города. Наказание от Бога не замедлило на безбожных мучителей святого Авраамия. Загорелся город их великий, и погибла половина его. После того и оставшаяся половина загоралась несколько раз. Так что в конце концов осталось очень мало городских жилищ, сгорело и многое множество без числа товара. Все это сделалось над безбожными за пролитие невинной крови Христова мученика Авраамия. Между тем, при гробе святого мученика начались знамения, которые послужили поводом к его почитанию. Прошел неполный год. 9 марта 1230 года принесены были мощи святого Авраамия в славный город Владимир на Клязьме. В Сретене к мощам за версту от города шли святой благоверный великий князь Георгий Всеволодович, епископ Митрофан с клиросом и духовенством, княгиня с детьми и весь народ. Священные мощи мученика положены были в женском княгининском монастыре, в церкви Успения Пресвятой Богородицы, где почивают они и до ныне. При перенесении мощей святого Авраамия во Владимир и положении их во гробе совершилось много чудесных исцелений. Во время нашествия татар на Владимир святые мощи мученика Христова Авраамия не раз приходилось скрывать от врагов. Сестры монастыря скрывали их, вероятно, в усыпальнице под Благовещенским пределом Успенского храма. Когда опасность проходила, мощи вновь ставились наружу, но почему-то их поместили не в главном храме, а в названном пределе, в каменной гробнице. Мощи были закрыты, на верхней доске гробницы имелось изображение святого мученика. В 1711 году их перенесли в главный Успенский храм и поставили на вскрытии у северной стороны правого столба. Торжество перенесения происходило в неделю расслабленным. Вместе с тем святые мощи переложены были из ветхой гробницы в новую деревянную. В конце 18 столетия начат был сбор на серебряную раку угоднику Божию Авраамию, и в 1806 году его честные мощи вновь переложены в серебряную раку, а над нею поставлен деревянный резной вызолоченный балдахин. При мощах хранятся в особом шкафе железные вериги, принадлежавшие по преданию святому мученику Авраамию. Их возлагали в прежние времена на болящих исступлением ума. Местное празднование памяти святого Авраамия началось, вероятно, среди христиан, живших в Болгарии, благодаря знамениям при гробе мученика. Во Владимире или в одном Успенском монастыре местное празднование совершалось со времени перенесения его мощей. Затем митрополит Макарий перед собором 1547 года установил общецерковное празднование памяти святого Авраамия. В Казани днями его памяти считаются день мученической кончины святого Авраамия и перенесения мощей 1-14 апреля и 9-22 марта. Во Владимире день одного переложения мощей святого мученика – неделя о расслабленном.